поцарапанный, сиганул на свой мотоциклет и был таков. Горничная бегом к Лизе, думали, может, прибила на ее. Нет, в комнате беспорядок, а девушка спокойная и даже повеселевшая. Жалко, говорит, Гену, парень хороший, но ничего не поделаешь. Максим Максимович слушал это, опустив глаза. «Звоню в красный конь». «Участковому», — продолжал Палисадов, — «спрашиваю о наличии и отсутствии гражданина Воробьева. Про убийство не гугу». «Есть такой хлюст», — отвечает. «Сидит в камере и похмельем мучится. А оказалось, вернулся наш воробушек в село. Утром часов 8 пьяный в дребодан. И в глазах его, говоря высоким слогом, горят злоба и мщение. Влетел в деревню на мотоцикле». Напугал население, передавил кур и в довершении всех своих ночных геройств подрался с продавщицей, которая отказалась ему бутылку в долг давать. Исключено. Соколов поднял глаз на Палисадова. Гена морячок за Лизой как тень ходил. С 12 лет. Даже дышать от нее сильно боялся. Думал, что она не человек, а ангел во плоти. Видения прекрасны. И от него из армии писем пришло 1001 штука. Как в той арабской сказке. «Как-то, может быть, — удивился Палисадов. — Считай, 3 года на флоте. Каждый день письмо. Да, настоящая любовь!» Восхищенный с некоторой завистью, согласился Палисадов. «Но это подтверждает мою версию». «Ну, хорошо», — недовольно оборвал его капитан. «Допустим, Гена в пьяном угаре убил Лизу. Но что она делала ночью в парке? Не свидание с ним она пришла после ссоры. И потом, как убил бы свою зазнобу бывший матрос? Ножом под левую грудь. Это я понимаю. Но хладнокровно сломать шейные позвонки. Это не Гена. Трезвый, уверенный в себе был гад. Хочешь верь, хочешь нет, но я его себе почти представляю. Это был сильный, высокий мужчина. Почему? Ну вот смотри». Ты и я, в тебе почти 1,90 м, так? А я 1,65 м с фуражкой. Вот ты и я оба решили убить Лизу голыми руками. Но помни, Лиза не маленькая девочка была. 1,75 м, да еще туфли на каблуках. Значит, ты заходишь сзади, перехватываешь ей горло рукой. Давай. Жертва инстинктивно хватается руками за твою руку. Вместо того, чтобы врезать тебе локтем по печенке, жертва неопытная. А ты опытный. Ты аккуратно опускаешь ее на землю. Теперь на твоем месте я или Гена морячок. Что делаем мы, коротышки? Нам нужно жертву или на землю повалить, или на колени поставить. Это борьба. Трава помятая, синяки на теле. Палисадов нахмурился. Вы не учитываете 2 возможности. Во-первых, убийца мог быть не один, а с сообщником. Во-вторых, труп к березе могли принести, а убить ее в другом месте. Зачем? Чтобы направить нас на ложный след. Убитая лежала прямо возле дороги на станции. Убили ее примерно за 1-2 часа до прибытия поезда на Москву. Таким образом, подозрение падает на каждого, кто утром шел на поезд. Например, на твоего знакомого Гнеушева, — сказал капитан. — Что? — вскричал Палисадов. — Вы допрашивали Гнеушева? Да с нас голову снимут. Он заслуженный учитель РСФСР, герой соцтруда, депутат Моссовета. «На Воробья хочешь убийств повесить?» — тихо спросил Соколов. «Гнеушева из-под подозрения вывести?» «Я понимаю. Одно дело убийство на почве ревности и хлопот. Мало, срок небольшой. И совсем другое, если за убийством чьи-то интересы стоят. В общем, так, Палисадов, я с этого дела не слезу. Сдохну, до истины докопаюсь. И Воробья я тебе не отдам». Дверь распахнулась, и в кабинет, счая сивушный запах, валился рыжий, известный всему Малютову, горький алкаш и бездомный. За ним, подталкивая его в шею, важно вошел Востриков. На его лице сияла улыбка победителя. — Почему в прокуратуру, — конючил рыжий, — к Максимычу веди? — Здесь твой Максимыч. — В чем дело? — в один голос спросили его Соколов и Палисадов. — Этот прохиндей ночевал в парке и видел все. Смотрите, от чего он пытался избавиться во время задержания. Востриков показал изящный серебряный кулон с финифтью тонкой старинной работы. Увидев кулон, Соколов побледнел.